Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей – Федора, Александра, Михаила, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно, дав старшим Федору и Александру боярство, Михаилу Санокольничева и женив своего ближнего Ивана Ивановича Годунова на их меньшей сестре Ирине, Борис внутренно опасался Романовых, как совместников для его юного сына. Ибо носилась молва, что Федор за несколько времени до кончины мыслил объявить старшего из них наследником государства. Молва, вероятно, несправедливая, но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Федора, казались народу ближайшими к престолу. Всего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственников царских. Но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Федорово время. Надежнейшими изведниками считались тогда рабы. Желая ободрить их всем предательстве, царь не устыдился явно наградить одного из слуг боярина князя Федора Шестунова за ложный донос на господина в недоброходстве к венценосцу. Шестунова еще не тронули, но всенародно на площади сказали клеветнику «милостивое слово государева», дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость царская и главный клеврет нового тиранства, новый Малютус Куратов, вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество. Подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они тайно, занимаясь составом яда, умышляют на жизнь венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога. Синклит и все знатные чиновники спешат к патриарху. Посылают Окольничева Михаила Салтыкова для обыска в кладовой у боярина Александра. Находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают кореньи, будто бы волшебные, изготовленные для отравления царя. Все в ужасе. И вельможи, усердные, подобно римским сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судят беззаконие.